Седьмое. Яков впервые отправлялся так далеко от родного дома. И на этот раз на морском берегу Энмена было оживленно. Родные пришли провожать охотников. Байдары были поставлены на нарты, каждая на трое. Длинные упряжки то и дело запутывались, и надо было следить, чтобы не началась всеобщая свалка. Собачий визг и лай смешивались с пронзительными голосами женщин, окликавших детей. Деревянный вельбот так и не удалось приобрести, и в пролив пришлось отправляться флотилией, состоящей из одних кожаных байдар, на одной из которых был мотор, купленный в самый удачный год жизни Джона на этой земле. Мужчины стояли чуть поодаль, а Орво шептал заклинания и держал на вытянутых руках деревянное блюдо, наполненное жертвоприношениями. Все было привычно, знакомо. Только один человек, молодой оленевод Нотавье, глядел во все глаза, оробевший перед огромным пространством воды и льда. Ребятишки сопровождали суда до ледовой кромки. Достигнув открытого океана, байдары сгрузили на лед, разъединили упряжки, и нарты наперегонки двинулись обратно в селение, подскакивая на торосах, взметая воду на подтаявших снежницах. Солнечные лучи отражались от припая, от отдельных плавающих льдин. Те, кто сохранил защитные очки, надели их, а Нотавье достал узкую ременную полоску с горизонтальным разрезом и приладил на лице, заставив улыбнуться Джона. Бывший оленевод стал похож на участника маскарада. Стоял безветренный день, и все байдары пристегнули буксиром к передней, на которой стоял мотор. С мотором движение все-таки было намного быстрее, чем на веслах, и поэтому караван энменцев прибыл в Уэлен, не заходя в Инчоун. В Уэлене еще держался узкой полоской припай, но уже непрочный, готовый оторваться даже при дуновении слабого южного ветра. Гэмалькот встретил гостей почтительно и отвел им полог, в котором раньше останавливался Роберт Карпентер. За чаем Орво сразу приступил к расспросам. Гэмалькот отвечал односложно. Казалось, он был недоволен проявлением интереса к новой власти. «Да, это верно. Начали наши дети постигать грамоту. Большевики чесотку лечить пытаются». После чаепития гости отправились поглядеть селение. Над деревянным зданием школы трепетал красный флаг. Орво и Джон заглянули в лавку. Под опустевшими полками сидел Гамауга и скоблил мездру песовой шкурки. «Где торговец?» — спросил Орво. «Я и есть торговец», — ответил Гамауга, не прекращая работы. «Чем же ты торгуешь?» — с улыбкой спросил Орво, разглядывая пустые полки. «Пока ничем», — спокойно ответил Гамауга. «Но если у вас что-то есть для продажи, могу принять и записать в книгу». На прилавке лежала толстая амбарная книга. Джон полюбопытствовал и заглянул, а Гамауга объяснил. «Вы отдаете мне пушнину, а я записываю в книгу. Осенью, когда корабль привезет товары, я оплачу все, что будет записано». «А Поппи делал наоборот», — напомнил Орво. «Он давал товар вперед, а потом, когда была добыча, тогда и брал шкурки». Поппи все делал наоборот.